задушевной беседе, причем он объяснил свой приход полученным им советом поговорить со мной о Сахалине, вынесенными оттуда впечатлениями он был полон. Картины, о которых мною упомянуто выше, развертывались в его рассказе одна за другою, представляя как бы мозаику одного цельного и поистине ужасающего изображения. Я был с 1891 года членом общества попечения о семьях ссыльнокаторжных, во главе которого стояла его учредительница Нарышкина, вносившая в осуществление целей общества сердечное их понимание и большую энергию. Нарышкина Елизавета Алексеевна, статсдама, петербургская благотворительница, учредительница общества попечения о семьях ссыльнокаторжных. Благодаря последней общество получило путем призыва к пожертвованиям довольно значительные средства и могло открыть в горном Зерентуе Забайкальской области приют на 150 детей, попавших в обстановку нерчинской каторги, и затем устроить его филиальное отделение еще в двух поселениях. Она же под влиянием вестей о расправе с несчастной Сигидой предприняла весьма решительные и настойчивые шаги, чтобы возбудить во властных сферах сознание необходимости отменить телесное наказание для сосланных в Сибирь женщин, и своим влиянием, просьбами и убеждениями дала несомненный толчок к последовавшему в 1893 году решению Государственного совета о такой отмене. Я предложил Чехову познакомить его с Нарышкиной в уверенности, что она примет горячо к сердцу сообщаемые им факты и возбудит вопрос о расширении на Сахалине деятельности общества попечения и о предоставлении ему для этого необходимых средств. Несмотря на полное согласие на это Чехова, свидание не состоялось, так как он должен был уехать в Москву, написав мне следующее письмо. «Я жалею, что не побывал у госпожи Нарышкиной. Но мне кажется, лучше отложить визит к ней до выхода в свет моей книжки, когда я свободнее буду обращаться среди материала, который имею. Мое короткое сахалинское прошлое представляется мне таким громадным, что когда я хочу говорить о нем, то не знаю, с чего начать, и мне всякий раз кажется, что я говорю не то, что нужно. Положение сахалинских детей и подростков я постараюсь описать подробно. Оно необычайно. Я видел голодных детей, видел 13-летних содержанок, 15-летних беременных. Проституцией начинают заниматься девочки с 12 лет, иногда до наступления менструации. Школа существует только на бумаге, воспитывают же детей только среда и каторжная обстановка. Между прочим, у меня записан разговор с одним 10-летним мальчиком. Я делал перепись в селении Верхнем Армудане. Поселенцы все поголовно нищие и славут за отчаянных игроков штос. Вхожу в одну избу, хозяев нет дома. На скамье сидит мальчик, беловолосый, сутулый, босой, о чем-то призадумался. Начинаем разговор. Я. «Как по отчеству величают твоего отца?» Он. «Не знаю». Я. «Как же так? Живешь с отцом и не знаешь, как его зовут, стыдно». Он. «Он у меня не настоящий отец». Я. «Как так не настоящий?» Он. «Он у мамки сожитель». Я. «Твоя мать замужняя или вдова?» Он. «Вдова. Она за мужа пришла». Я. «Что значит за мужа?» Он. «Убила». Я. «Ты своего отца помнишь?» Он. «Не помню. Я незаконный. Мамка меня на каре родила. Со мной на амурском пароходе ехал на Сахалин арестант в ножных кандалах, убивший свою жену. При нем находилась дочь, девочка лет 6, сиротка. Я заметил, когда отец с верхней палубы спускался вниз, где был ватер-клозет, за ним шли конвойный и дочь. Пока тот сидел в ватер-клозете, солдат с ружьем и девочка стояли у двери. Когда арестант, возвращаясь назад, взбирался вверх по лестнице, За ним карабкалась девочка и держалась за его кандалы.